приперся на рогах. Время для добавки, открыл водку в попыхах. Заливал хлебальник, аж блины до роты. Пока заливал, сошли восьми боты. Еле ковыляя, дополз до постели. Щелкаю пультом на плазменный телек. Нихера веселого нету в эфире. Долбанный дом 2 и мужик на сортире. Листаю дальше, все хуже, чем было. На одном канале бабку затопило. Вдруг сразу на рвоту потянуло что-то. В желудке заиграла подозрительная нота. Пойду-ка поблюю, очищу, так сказать, желудок. А то паленой водка оказалась как окурок. А теперь, ребята, вы припев быстрее слушайте. Кто там зашел? Мама? Ой-ё. Я блюю дальше, чем вижу. Я пью то, что ненавижу. Лучше бы культурно отпраздновал кафешка. Нет же, нажрался, только бы в спешке. Употребляйте алкоголь сдержанно. Употребляйте, да, ого.